а в зале, что нам делать?» – осторожно уточнил Кингсли, осторожно поправляя несколько неуместно выглядевший, в связке с боевой мантией, кривой длинный клинок, висевший на боку. «Делать буду я, а ваша задача дать мне возможность добраться до алтаря. Ну или что там будет?» – неуверенно уточнил я. «Огнестрельное оружие у всех есть, на тот случай, если магия даст сбой, и огнестрельное, и холодное, и даже взрывчатка есть», — хохотнул Грюм, мягко похлопав по сумке, висевшей у него на боку. «Может, все-таки еще кого-нибудь захватить?» Он с сомнением покосился назад. «Хагвартс также нуждается в защите», а Ластер, мягко, но непреклонно отверг его предложение Дамблдор. «Если бы не знание, что этот поход не менее важен, то я вообще бы не покидал замок. Том оказался в слишком неустойчивом положении, для исправления ситуации вполне может попробовать напасть на наиболее беззащитных из числа своих противников. На детей», — брезгливо дернул щекой Грюм, согласно качнув головой, видимо, сам уже не раз приходя к тому же выводу. «Это да, чтобы удержать свое воинство в узде, ему срочно надо цементировать их кровью, и не магловской, а именно поэтому последнюю неделю никаких вылазок не было, и еще пару недель, как минимум, не будет», — тихо добавил я. «Пускай в своем котле поварятся, вспомнит старые обиды, выпятит свою спеси. Воевать со всеми — гиблая задача, их банально больше, нежели нас, да и подготовка у боевых отрядов неплохая. Это особенно хорошо видно будет, когда стычки начнут происходить не на заранее подготовленных позициях. У них и так слишком огромные претензии друг к другу, а тут еще и азиаты добавились. Попробуют сунуться к одним, к другим, понесут потери, и в итоге начнутся шепотки. Без значимой победы этот шепот будет становиться все увереннее, пока однажды не грянет гром. А за это время они успеют вырезать не один десяток обычных гражданских», — злобно прошипел Грюм. И я заинтересованно уставился на него. «Я что, мать Тереза, Иисус Христос, Мерлин, в конце концов? Хотя нет, последний пример неудачный. Он детей топил и мужикам оборотку толкал. Так что, нет, нет и еще раз нет, я не нанимался помогать бездомным и страдать за всю Британию. У них, если уж на то пошло, палочки имеются. Ты предлагаешь им воевать идти?» — саркастично скривился Аластер. «Я предлагаю им свалить из страны на пару лет, уж на это их магических умений должно хватить», — я закурил, иронично разглядывая экс-мракоборца. «Ну знаешь, империя, конфундус или еще что-то подобное, за применение непростительных. И так Авада Кедавра, и так Авада Кедавра, ну или поцелуй. Закономерный вопрос, какая нахер разница, за что тебя заавадит? Может, ну его в жопу, такой закон и таких законотворителей. Законы хороши те, которые готовы соблюдать все слои населения. И главное слово тут, не все или слои, а соблюдать. Понимаешь, а когда создали общество, которое не может защитить себя в отсутствии толпы силовиков, то это уже какая-то херня, а не государство. Да хрен бы с ним, но они даже сбежать не могут», — я покачал головой. «Грюм, это пиздец какой-то, уж извини, но говорю как есть. Вон, Невилл, на каждом уроке зельеварения, умудряется сварить котел какой-то гадости, которая даже артефактные котлы разъедает. Прикинь, если такое на голову пожирателю плеснуть, когда он в дом к тебе ворвется. Но все ждут авроров, которые теперь работают на Ридла или прячутся по поместьям Боунсов, скримджеров и прочих силовиков, которые не остались с новой властью, но и воевать толком не могут. Альбус, я тебя не узнаю», — недовольно сплюнул отставной мракоборец, косо поглядывая на старого приятеля. «Нет-нет, ты не подумай, я рад, что ты решил вести более жесткую политику, как в старые времена. Ты не слишком много позволяешь пацану, надо давить пожирателей, а не устраивать какие-то пляски вокруг них. А Ластер, ну что ты от меня-то хочешь?» — усмехнулся в бороду Дамблдор, осторожно переступая по влажной, после недавнего дождя, земле и стараясь не наступать на сухие веточки под ногами. «Бессмысленная резня бесполезна, и я рад, что Гарри начал понимать это. Когда-то я считал, что лучший способ решить проблему – уничтожить всех несогласных. Правда, в итоге я выяснил, что несогласные будут всегда, и надо учиться думать. Но не в этом случае», — тихо рявкнул выведенный из себя Грюм. «С ними бесполезно пытаться играть, они признают только силу. Там фанатик на фанатике. Вспомни количество погибших в Первую войну и пойми, что в эту будет не меньше, даже скорее больше, если не решить эту проблему быстро». «А как ты решишь ее быстро?» — тяжело вздохнул Альбус. Половина Аврората перешла на сторону Тома. Они не бегают за маглорожденными, но решают львиную долю других проблем. ДМП также частично поддержала новую власть. Несколько сотен выживших силовиков, рассеянных по десяткам поместий, это далеко не армия, которая сможет дать генеральное сражение. Тоненький ручеек сочувствующих из Европы оказался перекрыт, но теперь сам континент начал испытывать ряд трудностей. Том сделал ошибку, пригласив азиатов, но при этом он получил мощное объединение, которое способно смять нас. Недовольные им все равно не пойдут на полноценное противостояние. Постоянные вылазки также рано или поздно окажутся бесполезными, ибо враги учатся, и Гарри вскоре будет ожидать адекватный ответ на его действия. Он сделал правильный шаг, а Ластер, даже, пожалуй, единственно правильный шаг в данной ситуации. Пусть кусают друг друга, а там, глядишь, и крысиные короли начнут появляться. 73 семьи пострадало за последний месяц, сгорбился Грюм, нервно скрючивая пальцы рук. 14 семей с трудом смогло избежать встречи с карательными отрядами Ридгла. «Я не могу ждать, Альбус. Каждый день дает. Архивы министерства вывезены. Следящая сеть уничтожена, и на ее восстановление уйдет не один месяц, при том, что у специалистов хватает сейчас и других вопросов, чтобы уделять все свое время решению этого вопроса. Даже хранилища артефактов и оружейные оказались подчищены. В процессе захвата министерства», Альбус мягко рассмеялся, глядя на удивленное лицо мракоборца. «Мы предполагали подобное развитие событий, и действия Тома оказались для нас весьма удобны. Если бы он пошел более мягким путем захвата власти, то жертв было бы в разы больше. Более 700 семей или близких родственников маглорожденных в Британии и Шотландии, а Ластер. Погибли же те, кто не оценил угрозу и попались на глаза пожирателям. Это печально, мой друг, но поломать систему другим путем мы не сможем. Мы и так не сможем», — скривилось лицо Грюма. «Все равно на верхушку заберутся брустверы, пруэтты, шаффики и им подобные. В крайнем случае, вон, Уизли запихают и будут рулить, если рыжие не взбрыкнут. Ну а начнут выпендриваться, так поменяют на более умного. Вот поэтому я и иду с козырей, а Ластер...» — тяжело вздохнул Альбус. «Гарри оценивает людей далеко не за одни достижения их предков, и он сможет закончить мое дело. Я ведь не пытаюсь отобрать библиотеки или сейфы с золотом у старых семей. Равные возможности – это все, чего я пытаюсь добиться. Ну вот чего добились за последние столетия Блэки, Лестринджи, Малфой и прочие, кто трясет чистокровностью. Богатые, влиятельные старые семьи просто перестают пытаться чего-то добиться и совершить новые открытия. Они почивают на лаврах свершений предков, в лучшем случае используют полукровок, бедных чистокровных или пришедших из обычного мира. Но при этом, они не дают им свободы, тут же заковывая в кандалы обетов и клятв. Равноправие – это утопия», — остановился под деревом Грюм, бросив короткий взгляд на древние развалины, виднеющиеся вдалеке. «Уйдут эти, придут другие, но кто-то все равно будет править стадом. Многие просто не способны на самостоятельную жизнь, так как начинают творить такую хрень, что в итоге приходится их в камеры Азкабана запихивать. Так что, пастухи нужны, ну или вернутся старые времена. А я не стремлюсь к этому, а Ластер», — покачал головой Альбус, мельком взглянув на приближающихся Бруствера, Уизли и Флёр. «Меня устроит прогресс и равные законы, потому что сейчас и так старые времена, если уж быть честными друг перед другом. Ага, маги, маглы, оборотни и прочие нелюди братья навек», — саркастически прохрипел экс-мракоборец. «Это в тебе чистокровная спесь говорит», — лукаво пробормотал Альбус, весело глядя на поперхнувшегося Грюма. «Вечная война тоже не выход, рано или поздно, нам придется пытаться жить рядом. Загонять в угол оборотней – это спровоцировать бунты и новые жертвы. Выгнав Вейл, мы получили напряженные отношения с половиной европейских стран, да и не только. А Ластер, Британия в глазах мирового сообщества начинает приобретать все больше негативных черт. И, боюсь, что скоро у нас не останется возможности сдать назад без очень большой крови. Ладно, скоро уже начинаем, продолжим позже». Вход, отведенный для моей группы, который вел вниз, был едва заметен. Ни ловушек, ни сигналок, ничего. Я недоуменно осмотрелся, но все было так, как я и увидел с самого начала. Это была уже третья точка, и две предыдущие были нашпигованы ловушками и стражами, тут же не хватало только таблички «Добро пожаловать». Помявшись, я наколдовал простейшие инсендиа и, понаблюдав за игрой огня, погасил его. 4 слабосилка, из которых двое было из числа бывших спецназовцев ХФА, тащили ростовые рунные щиты. Генри и я были в роли основной ударной силы, а Нимфодора поддерживала отрядные пассивные магические щиты. Позади шел отец Константин, что-то бормоча себе под нос, учитывая его обувку, лапти, я даже не хотел думать, что именно. Веточки попадались все же острые, а редкие вспышки благословения намекали, что ему они тоже встречались. Кивнув бойцам, я шагнул следом за ними в узковатый проход, где с трудом получалось двигаться по двое, и операция «Вера» началась. Первые пауки встретились буквально через десяток метров, мелкие создания Юрка умчались в безмолвную темноту коридоров, моментально вызвав целый шквал цокота, шелеста, каких-то скрипов и прочих не особо приятных звуков для подземелья. Перехватив фальшарды поудобнее, щитовики слегка сбавили шаг, и я кивнул Генри, тут же отправившим вперед огненный клубок, успевший пролететь десяток метров, прежде чем с влажным шипением погас. Вытряхнув из сумки десяток магических светильников, я отправил их под потолок и выпучил глаза на сотни мелких паучков, неслышно перебирающих лапками наверху. Ударили мы с Генри практически одновременно, перемалывая их фарш-бомбардами. Следом пошла еще одна порция чар, затем еще из глубины коридора донесся странный звук, заставляя перевести туда взгляд, чтобы увидеть выбегающих акромантулов и магических тарантулов, неотвратимо приближающихся к ощутимо занервничавшим бойцам. «Прости, Господи, но твою ж мать!» — выдохнул монах, судорожно копошась под сутаной. «Падре, я понимаю, что девственникам дохнуть неохота, но ты не вовремя выбрал момент», — бросил на него короткий взгляд, весело оскалившийся дампир. «Изыди, тварь клыкастая, а то так благословлю, что диарея замучает», — огрызнулся Константин, резко распрямляясь и поднимая барабанный гранатомет. Пять выстрелов, и посреди накатывающей волны пауков расцвели всполохи фосфорных разрывов. Вытащив из кармана две уменьшенных канистры, я резким движением увеличил их, выдернул чеку у гранат, прилепленных к боку тары, и, подхватив левиасы, отправил их в глубину коридора. Два слабосилка второй линии убрали фальшарды, достав однозарядные гранатометы, принялись, как хорошо смазанные механизмы, отправлять заряды туда же, куда ушел мой напалм. «Стойте!» — коротко рявкнул один из бойцов первой линии. «Впереди пусто. Пауки и правда прекратили свое движение, по крайней мере, мы новых не видели». Обогнув обгоревшие остатки тел, мы двинулись дальше, щедро раскидывая светильники по всем углам. Дождавшись подтверждения от второй группы и убедившись, что потайных проходов нет, чтобы не обнаружить в тылу неожиданных гостей, мы двинулись на следующий ярус. Длинный коридор и сотни разнообразных входов и выходов, десятки комнат и вентиляционные ходы. Не знаю, что и как было у Дамблдора, но нам пришлось в буквальном смысле прорубаться через нескончаемые потоки членистоногих и прочих тварюшек. Потратив половину боекомплекта, который взяли с собой, мы смогли сбить настрой пауков, но как и в первый раз, они просто отошли назад. «Они нас просто сдерживают», — неожиданно произнес отец Константин. «Их цель не остановить нас, а только потянуть время». Бросив на него короткий взгляд, я вытащил зеркало связи и, быстро переговорив с Дамблдором, махнул рукой. Не тратя время, мы, щедро расходуя остатки боеприпасов, рванули к последнему ярусу, где оказалось неожиданно пусто. Пройдя по переходу, я покосился на Дамблдора, также недоуменно покусывающего губу, и небрежно шевельнул кистью, позволяя проявиться очередному зерну. Уронив его на шероховатую поверхность алтаря, я подспудно напрягся, неосознанно сжимая пробойник портал, резонно ожидая ловушки. В пустом огромном зале стояла мертвая тишина. Тишина, пугавшая меня сильнее грохота взрывов и яростных криков врагов. «Оборотни существуют. Вот, посмотрите на эти записи», — надрывался моложавый ведущий одного из центральных американских каналов. «Вампиры реальны», — вторили ему голоса пяти ведущих различных телеканалов по всему миру. «И вот это скрывают от обычных людей», — бросались в глаза заголовки ведущих газет мира, где буйствующие великаны равняли с землей какое-то немагическое поселение. «Нам стирают память, а наших родственников похищают на черные ритуалы». Радостно подхватили мессии всех мастей и калибров, по всему миру. Совершенно неожиданно для всех и вся, по всему миру резко активировались телеканалы и газеты, щедро выплескивая на ошарашенных людей тонны откровений. И словно бы этого было мало, десятки, а то и сотни неизвестных магов и чародеек по всему миру начали устраивать разнообразные выходки, тем самым разом обрубив надежду на бескровный вариант решения проблемы. «Ты думаешь, что это подействует?» Скептически осведомилась Эбигейл, с легкой усмешкой разглядывая фотографию Вейлы, тащившей на невидимом поводке целую толпу пускающих слюни мужиков. «Пусть не сразу, но тронет еще один храм, и мы выпустим какой-нибудь вирус. Дамблдор уж точно сложить 2 и 2 сумеет», — Вейш растянул губы в искусственной улыбке. «Потеряем еще один храм, но потом старик встанет на дыбы, а то ведь можно будет и намекнуть, кто виноват в падении статута. Хотя, если обливейторы будут усердно бегать, то могут и минимизировать последствия. В любом случае, мы выиграем время и укрепим храмы, раз уж их не удастся спрятать от вражеских фигур. Год, Эбигейл, всего лишь год, и мы закончим подготовку. Вам видней», — независимо дернула плечиками рыжеволосая девушка, слегка наморщив аккуратный носик, увидев не особо аппетитную картинку обеда дикой стаи оборотней на очередной фотографии. «Нам», кивнул Вейш, переводя на нее немигающий взгляд. «Почему я узнаю о непонятных шевелениях во внутреннем круге не от тебя, а от Уизли?» У Рона оказался языкастый знакомец, сумевший услышать непредназначенный ему разговор, — надулась Эбигейл. «Они там, знаешь ли, не идиоты, чтобы изливать мне душу. Было бы у меня время, то я бы рано или поздно смогла достаточно хорошо влезть им в душу, а так извини. Смит дал разрешение провести операцию в Хаксмиде, если до января не сумеем иным путем вытащить Поттера. Слишком велик риск того, что пострадают посторонние дети, и мы получим проблемы с их родственниками. Поэтому возьми группу, ну и Уизли захвати, и проведите десяток терактов в Ирландии. Сделайте все как не маги, но оставьте следы маги. Пусть местные начнут искать старых кровников в Англии. Вы не думали, что нас уже ищут реальные правители мира из-за вот этого?» Девушка тряхнула газетой. «Пусть ищут», — равнодушно отмахнулся китаец, поглощенный какими-то поисками в ящиках письменного стола. «Быстро нас не найти, уж об этом мы позаботились. Главное, порт-ключ не снимай с шеи, и он тебя сможет утянуть из-под любых щитов и куполов. Год продержаться, а потом уже нам так и так придется выдержать войну со всем миром. Иди, Эбигейл, иди». Проводив ее взглядом, он запечатал двери, выбравшись из-за стола, отошел в угол, где стояло огромное зеркало, прикрытое куском ткани. Откинув полотно в сторону, он послал короткий импульс магии в стеклянную поверхность, тут же отойдя чуть назад. «Видишь?» — донеслось из зеркала спустя некоторое время. «Только не говори, что это мы причастны к происходящему». Он попросил ускорить работу, невозмутимо произнес китаец, делая небольшой глоток сока. «И я тоже прошу. У меня есть 5 видов, которые способны быстро плодиться и при этом могут стать серьезной угрозой. Я практически вслепую вынуждена проводить свои опыты, так как ни наставника, ни нормальных книг толком найти вы мне не смогли. 2 подземных вида, 2 воздушных и 1 наземный», — извиняюще произнесла невидимая женщина. «Все, как вы и заказывали. Плотоядные, крайне агрессивные и быстро размножающиеся. Единственное что, так это надо учитывать, что люди достаточно быстро оклемаются и начнут их выкуривать. Поэтому дай им время на то, чтобы они хоть немного расплодились. За полгода пара тысяч особей появится, а потом уже волной начнут захлестывать города». «Видишь?» — женщина помолчала и тихо спросила. «Что-то пошло не так?» «Да, храмы под угрозой, пришлось форсировать план», — спокойно ответил китаец, успокаивающе махнув рукой. «Не волнуйся, нашим планам ничего не угрожает, дорогая. Я не хочу брать на себя ответственность за гибель миллиардов», — тихо донеслось из зеркала. «Я тоже, Шарлиз». Мужчина плавно поднялся и подошел ближе. «Но альтернатива у нас не особо радостная. Обратно нам уже поздно сдавать, а впереди ждет щедрая награда. Хидукель, конечно, та еще хитрая скотина, но наши покровители тоже далеко не просты. Я еще тогда говорила, что мне не нравится ни Смит, ни его покровитель. Но когда ты слушал женщину...» «Да, видишь», — тихо хмыкнула женщина. «Я пришлю особи завтра, но подумай хорошенько, видишь, стоит ли оно того?» Мужчина промолчал, отвернувшись в сторону и не глядя на замолчавшее зеркало. Он уже давно сомневался, что стоит, но менять одного рвущегося к власти, силе и прочим благам отморозка на другого уж точно не собирался. Смит тоже в свое время говорил красиво, пока он не увяз поглубже, а потом показал свое истинное лицо. Хотя какие варианты, на самом-то деле, у него были? Половина их оппонентов радостно поменяли сторону, даже особо и не сомневаясь в правильности своего решения. Другой удар нарезал всех, кого считал врагами, и мельчайших попыток поговорить не пытался предпринять. Есть еще, конечно, Поттер, но насколько он независим, и что его сторона сможет предложить перебежчикам, если ничего, то какой смысл менять покровителя? Из-за милосердия он криво оскалился, покачав головой, уж чего-чего, а этим он не страдал. Им все равно придется, так или иначе, решать вопрос с другими религиями, а значит будут жертвы, будут смерти и проще всего столкнуть лбами две стороны, под конец ударив по ослабевшим противникам. Короткий перезвон зеркала вырвал его из размышлений, заставив моментально очистить разум. «Мистер Смит», — недоуменно вздернул он брови, рассматривая своего союзника. «Что-то произошло, о чем я не в курсе. Я перешлю тебе два ящика берсерка и ящик бешенства. Обкатаешь в рабочих условиях, заодно обыграем вариант 4, по мистеру Ридблу. С ними прибудут два лаборанта-помощника-профессора, выдели им качественную охрану, видишь, они ценнее, чем сотня бойцов, в нынешнее время. Мы же хотели оставить Британию в более-менее спокойных условиях, пока сотрясает весь остальной мир», — недоуменно посмотрел на него китаец. «Зачем тогда провокация? Да еще и так рано. Замечены шевеления некоторых весьма влиятельных и могущественных фигур. Эти вирусы дадут взрыв ненависти по отношению к магам, а соответственно несколько расшатают позиции мистера Поттера, ну и укрепит фундамент под Ридблом. На следующей неделе будут проходить английские и шотландские чемпионаты по квиддичу, а еще через две недели запланирован британский. Кроме того, выступление местной поп-звезды и что-то там с театром», — он криво усмехнулся, — «там и потратишь часть запасов вируса, а остальное на маглов вылей. Потом хорошенько прополоскай это через газеты и телевидение. Раз уж мистер Поттер решил бить по-ценному, то мы ударим по-ценному для его сторонников. Количество видимых невооруженным взглядом звезд в созвездии гончих псов, а также счастливое число основателя фирмы Хейнс Генри Хейнса». Положив очередной внушительный фолиант на небольшой, но крепкий столик, я тяжело сел в кресло и невидящим взглядом уперся в столешницу, нашаривая в кармане портсигар. «Я не понимаю, Гарри», — от соседнего столика отъехало кресло, с сидевшим в нем Дамблдором, и неторопливо подъехало к моему. «Чего они могут хотеть? Мы уже перебрали все варианты, но логики я не вижу. Может, это не они?» «Они», — уверенно отрубил я. «Это намек мне», — я прервался, прикуривая, — «что, если я трону еще один храм, то произойдет еще что-то более худшее. Взорвут магическую бомбу, выпустят вирус, могут оборотни выпустить в полнолуние посреди какого-нибудь мегаполиса или кровь вампиров подлить на дискотеке, а потом перестрелять всю дискотеку. Через сутки в городе появится сотня другая гули, которые устроят пир», — я криво усмехнулся. «Или могут и не стрелять, а просто подождать. Все равно часть выпивших пройдет трансформу и точно так же сходит в гости к соседям. Учитывая, что маглы в основе своей уже и забыли, почему они в свое время так боялись ночи, то аврораты разных стран просто собьются с ног в попытках устранить угрозу. Их ищут, Гарри, и рано или поздно, но найдут», — вздохнул Дамблдор. «Вечно прятаться можно, но у него ведь есть цель. Малфой-младший, Рон Уизли, Эбигейл и, предположительно, новый китаец», — я глубоко затянулся. «Это четыре фигуранта, а еще это, полупаучиха», — я сделал еще одну затяжку, неторопливо выдыхая дым. «Можно предположить, что он просто решил их слить, Прости, что?» — недоуменно посмотрел на меня старый маг, осторожно поправляя очки. «Если бы я был на его месте и у меня было в запасе хотя бы 10 лет, то я бы уж точно не стал делать ставку на Волдеморта. Вернее, на него одного не стал бы делать ставку. И постарался бы избавиться от теоретических врагов, которые смогли бы пошатнуть мое положение. Судя по имеющейся у меня информации, этот китаец действительно опасен и прибыл сюда как координатор действий нашего таинственного первожреца. Если предположить, что жрец изначально не делал ставку на Волдеморта, то этот вейш ликвидирует Абигейла и Уизли. Кстати, а остальное семейство-то в курсе, что их родственник на подтанцовке у наших врагов?» «Нет, я не стал им говорить», — резко помрачневший Дамблдор отвел глаза. «Ну и ладно», — спокойно согласился я. «Итого, жрец получил возможность поставить храмы, а зачем они ему теперь нужны живыми?» «Ладно, допустим это так», — согласно кивнул Альбус, задумчиво оглаживая бороду. «Но это не отменяет того, что, сделав такой шаг, жрец моментально вызвал агрессию. И что?» — я расхохотался. «И что? Еще раз повторил я. Ну как ты его найдешь? Я тебе сходу могу назвать десяток способов изменить внешность, в том числе и магловскими методами. Два десятка способов скрыться от слежки, причем от любой. Самый банальный из них – это жить под Фиделиусом. Берешь 3-5 лакун размером с хок, нанимаешь пространственника, который связывает их в единую сеть и ставишь на все это дело обряд сокрытия. И пусть ищут, а он даже выходить не будет. Не понимаешь пока? Понимаю, только не понимаю, а как он будет решать свои вопросы, когда умрут остальные? Спокойно улыбнулся Дамблдор. Их ведь найдут. А вот тут и есть самое интересное. Я улыбнулся. Пока мы будем гоняться за этими, остальные спокойно сделают свое дело. Какое бы оно там ни было, он сделал свой ход, и теперь в Британию могут начать лезть расстроенные континенталы и прочие. Что будет дальше, тебе надо объяснять. Пострадают интересы ряда семей, и в итоге они сцепятся между собой, наплевав на внешнюю угрозу, тяжело уронил Дамблдор. Как это было в свое время при Гриндевальде, как происходит сейчас при Волдеморте и как было всегда, я затянулся в последний раз и испепелил бычок. Большей части магов плевать на богов и их войны. Эра богов была слишком давно для многих, даже часть долгожителей их не застала. Тот же Фламелили и ему подобные, например, они не смогут оценить эту угрозу здраво, а те, кто сможет. Они разделились на два лагеря, как ты мне сам сказал. Да, Николас утверждает, что восточные маги, пусть и по разным причинам, не желают мешать, а то и поддерживают твоих врагов. Альбус задумчиво провел ладонью по обложке фолианта. В первую очередь все будут защищать свои территории, а это требует времени. Потом они начнут выяснять отношения друг с другом, а к этому времени жрец сделает еще один ход, обостряя ситуацию и создавая новый запас времени. Я достал новую сигарету. Надо искать его помощников среди нейтралов или вообще в твоем лагере, Альбус. Меня слишком уж настойчиво подталкивают к более быстрому решению проблемы с Волдемортом. Быстро я ее не решу, но потрачу время. Да и не факт, что он не хочет слить в междоусобных разборках часть нормальных боевых магов, чтобы вторженцам было чуть-чуть попроще. Ну, проблемы он действительно создал весьма значительные, поморщился Дамблдор. Часть проблем решить легко, маглы привыкли к различным фильмам и книгам, так что убедить их, что это обычные фокусы, не проблема. Тяжело с теми, кто ищет инопланетян, верующими фанатиками и им подобными. Если уж они умудряются видеть следы каких-то альфа-центаврийцев в банальных вещах, то после выходок помощников этого жреца, да и вспышки непонятного бешенства также оказались весьма болезненными, Альбус поморщился. Зараженные игнорировали большую часть нелетальных чар и заклинаний. Хорошо хоть, что они рвались не только к прибывшим мракоборцам, но даже так, общее количество жертв составило более 6000, и часть из них это иностранные гости. У маглов также были замечены эти вспышки и число жертв более 20000, по всему миру. Он целенаправленно тянет магов в Британию, спокойно согласился я. Это логично, если у него есть цель, о которой мы не знаем. А если он рассчитывает на то, что мы подумаем, так и не полезем? Прищурился Дамблдор, напряженно обдумывая сказанное мной. А если нет? Ответно прищурился я. Придется решить вопрос с Волдемортом предельно быстро, по крайней мере попробовать это сделать. Беру это на себя, а ты займись аккуратной проверкой своих соратников и союзников. И давай обойдемся без нравоучения и нотаций, по поводу жестоких методов. Если ты вырежешь под корень все рода, то окажешься в крайне жесткой изоляции, если не хуже, осторожно уточнил Дамблдор. Мне уже и так намекали на Малфоев, Крэббов и Гейлов, у которых не осталось наследников. Можешь передать черножопой обезьяне, что дела белых родов его не касаются, оскалился я. А конкретно тебе скажу так, не заметил, что имущество этих родов не ушло к родственникам. У них есть наследники, старик, так что претензий ко мне нет. У тех, кого я посчитал нужным проинформировать об этом. Ну а остальных это точно не касается. Даже так, вздернул он брови, о чем-то размышляя. Я ведь сказал, что не дурак, но ты упорно мне не веришь, я насмешливо скривился. Мне нужен твердый ответ, что твои сторонники чисты. Я не мой отец или мать, дохнуть из-за твоего чистоплюйства я не собираюсь, хоть сношая их, но если я заподозрю, что кто-то из них не совсем честен. Раз уж не желаешь передавать маршальский жезл кому-то другому, то командуй как на войне, а не затыкай уши, чтобы не слышать грома пушек. Медленно пройдясь вдоль границы, теперь уже своего храма, Я покосился на недоуменно потирающего затылок Хаффа и растерянную воровку рядом с ним. Они помнили, что храм есть, они даже знали место и карту его помещений, но вот увидеть его не могли, как и войти внутрь. И это не было какой-то магией и иллюзий, по крайней мере знакомой нам. Я мог пройти, они нет, и все. Пройди они посвящение богу или богине этого места и тоже смогут пробраться, только уверовать должны достаточно искренне или их просто развоплотит к чертовой матери. Вот и получалось, что мне надо искать фигуры, потому что не убив их, я никогда не смогу добраться до их храмов, которые точно так же скрыты от чужих глаз. И Флёр придется беречь, потому что она фигура и она знает про один из моих храмов. Мало ли, вдруг их обратно отжать можно, ну чисто теоретически. Я не мог сбрасывать эту вероятность со счета. «Значит, от чужих взглядов эти храмы прикрыты», — задумчиво подытожил Хофф, обводя взглядом лес. «И что делать, сэр? Работайте в прежнем режиме», — спокойно уронил я. «Эту проблему все равно с наскока не решить, и начинайте форсировать программу «Апокалипсис». Денег не жалейте, если надо, то и магов, которых я приписал к твоему подразделению, не стесняйся напрягать. Я не успею, мистер Хофф». «Просто не успею. Думаете, что ситуация пойдет в разнос, сэр?» — невозмутимо уточнил немец. «Она уже пошла, я присел на корточки, слепо водя рукой по воздуху, пытаясь уловить хоть какой-то отклик магии. Списки я вам дал, Эллин, этим займешься ты, как чародейка, пусть и слабая, мистер Хофф, на вас все остальное, но, повторюсь еще раз, не стесняйтесь использовать магов. Время выходит, сэр, если вы не против, то у меня вопрос. Если все так, то возможно имеет смысл попробовать захватить какой-либо источник, достаточно мощного уровня». Немец заложил руки за спину и слегка качнулся на носках. 200 лет назад подписали соглашение. «Я поимею больше проблем, чем плюсов, за нарушение», неуверенно покачал я головой. «Не та ситуация, чтобы обострять. Не переживай, я уже знаю, где взять дом с источником 4-го класса. Так что к тому моменту, когда все начнется, я решу вопрос, и с полноценной базой, и с защитой ее, хотя, я все же попробую снизить последствия до минимума. А если они решат ударить по острову, сэр, континентальные маги? Достаточно логичное решение, на мой взгляд, сэр. Ответный удар вывернет наизнанку половину Европы, а вторую половину накроет последствиями. Британию просто изолируют от мира». Я распрямился, оборачиваясь к Хаффу и Эллин. «Так что, особого смысла от бомбардировки нет. Успею я, хорошо, не успею, тоже терпимо. Тем более, что островитяне слишком много мозолей оттоптали, чтобы этим не решили воспользоваться окружающие. Объявят эпидемию и про остров можно будет забыть, а то еще и все отбросы с Европы и Азии скинут в виде десанта на территорию страны, чтобы исключить попытки бегства мирного населения. ГХМ. 70 миллионов обычного населения и порядка пары сотен тысяч магического просто уничтожат», — недоверчиво уточнил Хофф. «Извините меня, конечно, но это как-то слишком. Пара ритуалов мирового уровня, непрерывная работа обливейторов на протяжении пары месяцев и умело проведенный вброс информации на телеканалах и газетах. Через полгода о Британии просто забудут, воспринимая ее маленькой страной, в которой произошла какая-то эпидемия. Это в идеале», — уточнил я. «А вот если вспомнить, что жрец не идиот и должен это понимать, то значит у него есть еще какой-то план, если главный вообще он, а не кто-то, кто до сих пор скрывается в тени. Я уже привык к магии, но иногда ее возможности меня пугают», — криво усмехнулся немец. «Остров, чуть меньше Британии, в Тихом океане и еще один, в Северном Ледовитом океане, два королевства. Оба в итоге оказались игровой площадкой и теперь запечатаны», — я развел руками, поджимая губы. 6 500 лет назад древние попытались решить проблему путем уничтожения всех фигур и, в итоге, своими руками убили подобных мне. Ну и в итоге победа досталась другой стороне. Нам дадут время, чтобы решить проблему изнутри, но не слишком долго. «Откуда вы это знаете, сэр?» — изумленно покосился на меня Хофф. Я пожал плечами, задумчиво пытаясь разобраться в своих воспоминаниях. Видимо, мне не только о храмах заложили знания, но и чуть больше добавили, и открываются эти знания по мере необходимости. «Ладно, вы идите, некогда рассиживаться». Подождав, пока они ушли, я осторожно достал небольшой мешочек, по-простому привязанный к изнанке плаща, 3 небольших камня, из сине-черный неограненный алмаз, дымчатый кусок природного хрусталя и кроваво-красный рубин заняли свои места на концах девятилучевой неравносторонней звезды, быстро выведенной на земле. Длинный наговор на языке детей Дану и я пристально уставился на появляющиеся руны в центре ритуала. «Скучно», — доверительно сообщила дракона, успевшая где-то поймать мелкого грызуна и деловито дробящая острыми зубками череп животного. «Знала бы ты, как мне не скучно», — не отрываясь от ритуала, с чувством выдохнул я. «Убить врага, съесть, весело», — помявшись, бесовка протянула мне половину тушки, умилительно хлопнув ресничками. «Я кушал недавно, малышка». «Спасибо», — вежливо отказался я от угощения, уничтожая остатки ритуала, вместе с расплавившимися камнями. «Что же, три идеальных камня, за частичное понимание процесса, это не слишком огромная цена, они ничего не заподозрили?» Смит убрал документы в папку и взял следующую. «Нет, сэр, все идет именно так, как вы и спланировали. Они абсолютно не понимают, что именно вы скрыли», — уважительно склонил голову темнокожий мужчина, сидевший напротив него. «Виш хорошо выполняет свои обязанности, даже если и считает, что вы что-то не договариваете. Что с поставками?» Смит, быстро просмотрев документы, взял новую папку. «Кристаллы поступают по графику. Операция Крис-Страж также функционирует на полную, энергией забито 6 накопителей на втором, шестом и двенадцатом объектах. Ориентировочно еще 2 месяца и операцию можно будет сворачивать или же пускать энергию на другие нужды. Жертвы по спискам отобраны на 90%. Проблема вылезает с детьми из скрытого мира, но мы смогли договориться с рядом организации и нам пообещали решить ряд вопросов. Паника поднимется еще сильнее», — согласно кивнул Смит. «Проект мутагенной разработки Шарлиз добавит хаоса. Что там с чумой? Антидот так и не нашли, поэтому число жертв непрерывно растет. Энергия поступает непрерывно, да и неверующих хватает, чьи души уходят к храмам. Хотя, там и верующих достаточно, кто верует только на словах. Да, время удачное», — согласно оскалился Смит. «Что по проектам Левиафан и Кракен? Опасность неконтролируемых мутаций», — неуверенно пробормотал негр, судорожно отирая внезапно выступивший на лбу пот. «Ученые настойчиво рекомендуют не проводить полевых испытаний. Точнее», — хлестко бросил Смит, впиваясь пронзительным взглядом в глаза докладчика, нервно ерзающего по кожаной обивке кресла. «Последняя тварь приобрела полнейший иммунитет к заклинаниям вплоть до предпоследнего круга и умудрялась игнорировать пушечные выстрелы. Взрывной рост, благодаря чему он вырос до размеров 2 китов менее чем за месяц, едва не привел к побегу существа. 6 магов с трудом испепелили его адским пламенем, предварительно испарив воду в заводи, где содержали эту мерзость. Ао, тогда, да», растерянно почесав переносицу, Смит вылез из стола и подошел к шкафам, выстроившихся вдоль одной из стен, забитых папками. Пробежавшись кончиками пальцев по корешкам, он наконец выдернул одну из них и вернулся к столу. «ХММ, апокалипсис мне, конечно, нужен, но контролируемый, без на их всех дери. Такую дрянь ведь самим потом придется как-то упокаивать, а то сожрет и не подавится», — бормотал себе под нос Смит, быстро просматривая документы. «Ага, вот оно», — он выдернул один из листов и коротким росчерком палочки увеличил его, превращая в книгу. «Так, вербовку новых бойцов мы проводим только в Африке и частично в Южной Америке. Азия и Европа оставлены на веже и разжигание конфликта. Благодаря ситуации в Африке, там целую армию можно набрать и никто не шелохнется. Местные старожилы плевать хотели на происходящее в мире, если оно не угрожает их территории. Так что, благодаря ряду факторов, мы можем рассчитывать на 2 с небольшим миллиона бойцов оттуда. Хреновых, уж извините, сэр, да еще и под зельями или чарами подчинения, но их никто искать не будет. Это я и так понимаю», — поморщился Смит. «Про маглов мне рассказывать не надо. В конце концов, всегда можно освободить 10 тюрем и дать оружие зэкам, они и так наведут паники. Ты мне по магам давай информацию. Учитывая особенности африканских и южноамериканских школ, то в сумме у нас более 40 тысяч магов, а по факту», — он замялся, — 5 тысяч, хорошо если, тех, кто сможет на равных противостоять тренированным боевикам старых семей, да и среди них, половина не способны на высшую магию, но пользуясь эффектом неожиданности, они способны создать сильные проблемы и дадут необходимое время, тем более, что старые семьи еще не скоро договорятся между собой. Во время войны с Гриндевальдом это наглядно было видно, когда его гвардейцы выбивали своих противников практически поодиночке. Начинай процедуру консервации. Закидывать их будем вслепую. Чем меньше они знают, тем лучше. Отбери несколько сотен наиболее хороших боевиков и магов поддержки. Ну ты понял, одним словом, а остальных? Смит махнул рукой. Разрешите идти, сэр? Иди, иди. Проводив взглядом вышедшего негра, Смит не торопясь выбрался из-за стола и подошел к шкафам, замерев около них. Или все же стоит? Он опустил взгляд на папку в своих руках. Я бы не рекомендовала, а и материализовалась по своей привычке из воздуха и плавно скользнула к креслу, опускаясь в него. Сами же потом страдать будем. Да интересно просто, что в итоге получится, ухмыльнулся Смит, нехотя поставив папку на полку. Представляешь увидеть в итоге какого-нибудь Годзиллу, а, и лишишься поддержки Азии, равнодушно пожала изящными плечиками азиатка. Там очень тесная связь с обычным миром и ненужная гибель простых людей не будет воспринята позитивно. Но я пришла не за тем, чтобы повторять ранее сказанное. Вот, она протянула папку. А если коротко, с любопытством спросил Смит, подходя ближе. Внимание переключили и наши люди работают спокойно. Агенты среди нелюдей также вне подозрений. Но видящие утверждают, что есть немалая опасность раскрытия агентов в окружении Дамблдора. Но это прогнозируемые потери, чтобы обеспечить безопасность. Она поднялась и двинулась к выходу. А, и да, опасность Поттера возросла. Они не знают в чем именно, но при попытке отследить вероятности его судьбы, едва не умерли опытнейшие из видящих. Сдвигай сроки или изыскивай возможности ликвидируй этого юношу, Смит. Сроки не сдвинуть. Ритуалы сработают по графику и ты сама знаешь, что такие обряды быстрее не провести. А ликвидация? Он сморщил лицо. Ты нашла последнюю вражескую фигуру, одна из воинствующих сект буддизма. Как таковой он не маг, но нам от этого легче не станет, поверь. Поморщилась Кицуне. Европейские боевые маги выводят свои организмы на пик с помощью эликсиров и ритуалов. Эти же идут другим путем. И нет, на определенные магические воздействия он вполне способен, просто он будет действовать по-другому. Поверь, железная рубаха в исполнении такого монаха способна и Аваду отразить. Мне же пообещали иммунитет со стороны серьезных объединений Востока, медленно произнес Смит, прищуривая глаза и неприятно улыбаясь. Он одиночка, спокойно отбила претензию азиатка. Воспитан он в стенах монастыря, но сейчас он один. Юлиш ты, ай, ой Юлиш, покачал головой Смит, непонятным взглядом изучая девушку, но в итоге молча махнул рукой. Проводив ее взглядом, он обернулся к шкафу, молча глядя на одну из папок посреди стройного ряда остальных. Я стану чемпионом, даже если весь мир будет против. Прошипел он сквозь зубы, подходя ближе, откашлившись. Альбус воздвиг вокруг себя барьер, ограждающий его от мельчайшей пыли и сажи, с любопытством оглядываясь. Угольно-черные барханы песка простирались во все стороны и составляли единственное, что он мог видеть, находясь на обсидиановой портальной площадке. Покосившись на странные ломаные символы, разбегающиеся из-под ног во все стороны и при взгляде на которые начинала нестерпимо болеть голова, он перевел взгляд на Николаса Фламеля. Затянутый в драконью кожу и закутанный в тяжелый плащ из того же материала, древний алхимик тяжело опирался на искусно вырезанный посох. За его спиной спокойно стояла Пернелла, в отличие от мужа надевшая визуально простую мантию из шелка акромантула, которая тем не менее буквально слепила глаза, стоило посмотреть на нее через очки и артефакты. В одной руке она небрежно вертела палочку, другой машинально поглаживая висевший на правом бедре жезл. «Мы кого-то ждем, наставник», — не выдержал Альбус, чутко прислушиваясь к мертвой тишине вокруг. «И где мы?» Аштаргон, раздался глуховатый голос из-за спины, заставив Альбуса прытко, для его лет, обернуться. «Мир-крепость», — добавил высокий, крепкого, даже скорее могучего, телосложения старик, с любопытством осмотрев затянутого в какую-то на вид архаичную броню, в отличие от Фламеля, носившего более привычную взгляду и полюбившуюся многим боевым магам на протяжении уже не первого столетия. «От гиперборейцев осталось», — пояснил новоприбывший, увидев любопытство во взгляде Альбуса, направленное на его броню. «Вот только это и осталось, ну и полторы, две сотни семей, все еще несущих достаточно сильное наследие империи». «А-а», — растерялся Дамблдор, бросив неуверенный взгляд на Фламеля. «Этот мир некогда выполнял роль крепости. Сотни, тысячи ритуалов привели к тому, что любой вторженец попадал на одну из трех точек. На местах выхода были возведены крепости. Титаническая работа. Стройка длилась полтора века, но зато, в итоге, через этот мир прорваться не могли. Старик с какой-то тоской обвел взглядом окружающие пески. «Но судя по тому, что я вижу, все-таки что-то случилось», — осторожно произнес Дамблдор. «Можешь обращаться ко мне, Кощей», — равнодушно уронил старик. «Война на земле произошла. Гиперборейская империя была не одинокой, у нее были соседи. Они ведь тоже были далеко не слабаками». Дамблдор, он сухо хмыкнул. Узнав, что гиперборейцы воюют, на них попытались напасть и тут, и получили ответ из всего, что только можно. Три мира уничтожено было полностью, два превратились в такое, что туда и я не пойду. Ну а этот стал пустыней, где под ногами шуршит пепел павших. Земля была не особо лучше, но так как отступать больше было некуда, то ее кое-как привели в порядок те, кто выжили. Этого нет в доступной литературе, Альбус, тихо проговорил Фламель. Ну если только у кого-либо в глубинах родовых библиотек. Но, теперь тебе понятно, почему ситуация в мире такова. Не обязательно уметь ронять звезды с неба, чтобы последствия магической войны напугали и демона. Достаточно хорошо знать зельеварение или рассчитать ритуал, сухо бросил Кощей. Но ты тут не ради воспоминаний двух ископаемых. А зачем я тут? Мне просто как-то не совсем внятно это объяснили. Альбус спокойно встретил пронзительный взгляд поистине древнего мага. Никогда не проси высших без крайней необходимости, их награда не каждому по плечу. «А шутки никогда не бывают смешными для смертных», — спокойно произнес Кощей. «Здесь находится тот, кто не понял этого и забыл о том, что за все надо платить. Он мечтал познать все тайны мироздания и был готов на все», — маг неприятно хохотнул. «Ему дали эту возможность. Что с ним стало?» — осторожно спросил Дамблдор, глядя на погрузившегося в воспоминания Кощея. «Он стал вечным библиотекарем, который многие тысячелетия копит знания в своей башне. Он не может покинуть ее, не может использовать их, кроме как в пределах башни и небольшого участка вокруг нее, и обязан отвечать на вопросы любого, кто доберется туда. И хватит с тебя, а то мало ли», Кощей сделал шаг, сходя с площадки. «Один раз в 50 лет, я могу приходить туда и приводить с собой трех спутников. Три вопроса с каждого. Вопросы будут моими, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Понятно? Кажется, да», с сомнением произнес Альбус. «А почему другим туда нельзя приходить? Вы опасаетесь, что могут узнать?» «Потому что, я, последний гипербореец», отрубил Кощей. «Его посадили туда боги империи, и я не знаю, что будет с ним, когда исчезну я. Возможно, есть миры, где еще живы колонии моих сородичей. Есть шанс, что разбавленная кровь тех семей, что возводит свою родословную к империи, окажется достаточно сильной. Но пока что он привязан ко мне и ждет меня, чтобы просто поговорить. А новые знания он тоже от вас получает?» — резонно спросил Альбус. «Не знаю», — поморщился древний маг. «Вот этого я действительно не знаю, если честно. Но знаю, что в его башне есть многое из того, что никак не могло бы попасть к нему. Но однако есть», — он усмехнулся. «Вот так вот». Альбус оглянулся на молчащего Фламеля и решил придержать град вопросов, чувствуя себя ребенком, которому показали краешек тайны и тут же спрятали секрет. Временами проваливаясь по щиколотку, он с трудом поспевал за размашистыми шагами Кощея, целенаправленно двигающегося вперед. Тяжелые на вид, фиолетово-зеленоватые тучи медленно плыли в вышине, и это было единственным признаком того, что мир еще не до конца умер. Кощей резко замер, вскидывая посох и с силой вонзил его в землю. Короткий протестующий стон земли, и в сотне метров от них неожиданно пришли в движение барханы, целенаправленно устремившись прочь. Приглядевшись, Альбус побледнел, осознав, что это был не бархан, а что-то живое. «Они в целом безобидные, но с голодухи», — невозмутимо пожал плечами Кощей, достав другой рукой палочку и начиная выплетать кружево чар. «А что вы, собственно, там хотите узнать?» Альбус уловил короткий смешок Фламеля, привыкшего к его вечным вопросам и теперь, видимо, посмеивающегося над Кощеем. «Имена», — лаконично буркнул гипербореец, продолжая свое занятие. «Чьи?» — уперто уточнил Дамблдор, не желая успокаиваться. «Тех, кто затеял игру», — бросив на него короткий взгляд, прошипел сквозь зубы маг, напряженно взмахивая палочкой и словно разрубая что-то невидимое. «Какой-то магический замок», впрочем, моментально понял Альбус, стоило ему вспомнить всю последовательность выписываемых чар. «Если будем знать кто, то можно будет понять их цели. «А разве их цель не прорваться на землю за новыми верующими?» – недоуменно уточнил Альбус. «Ну ведь игра и создана высшими для этого. Разве нет?» «Не всегда», – покачал головой Кощей, возобновляя движение и уже более спокойно отвечая на вопрос. «Иногда им хватит и просто мира, откуда они смогут двинуться дальше. Своего рода портальная площадка в новой реальности, если тебе так понятнее. Были и мстители, заливавшие кровью наш мир. В свое время и мы много куда лазили, и на самой земле хватало уничтоженных видов, чьи боги были вынуждены бежать. Прорывы падших, что одержимы лишь желанием опустошить мир предатель. Посланцы хаоса, что желают нести изменения, не всегда нужные, а в большинстве своем, мягко говоря, далеко не нужные. Да много кто, поэтому я хочу получить ответ, если получится, кто же к нам собрался в гости. Мало ли, вдруг там слуга какого-либо архидемона и нам стоит ждать в гости легионы низших, что мечтают подзакусить нами. Ну, одного мы уже знаем. Не знаем, спокойно уронил Кощей. Если бы это был действительно бог лжи и прочее, то уж точно не представлялся бы своим именем. Такие сущности наплетут тебе такого, что ты сам будешь бежать к ним, портки спуская, они скажут правду. Чтобы тебе понятнее стало, то приведу в пример Локи, это скандинавский бог лжи, отец чудовищ и много кто еще. Так вот он, никогда не представлялся. Обычно его верующие узнавали, кому служат, достаточно нескоро. Но, Гарри, допрашивал дух одной из них, и она показала, что служит Арахне и союзничает с богом лжи, уперто возразил Дамблдор. «Именно это меня и напрягает», — согласно кивнул Кощей, насмешливо покосившись на собеседника. «Арахна была кем угодно, но не богиней. В лучшем случае, она за эти века смогла бы стать слабенькой-слабенькой младшей богиней и не принимала участия бы в игре. Зато пойдя по дороге демонизации, она могла бы довольно быстро набрать силу, но тогда ни один бог никогда не заключит союза и, уж тем более столь явного, с демонами», — произнес задумчивый Фламель, которого поддержал легким кивком Пернелла. «Нет, они могут это сделать, только вот отношения с подобными себе после этого у них будут несколько затруднены. Вот я и хочу получить ответы», — усмехнулся Кощей. «Логичное желание, а имена фигур так узнать можно?» — с легкой надеждой покосился на спутника Дамблдор. «Нет», — с сожалением качнул головой Кощей. «Если бы все было так легко, то им бы не было столь интересно следить за игрой. Есть косвенные возможности через пророков увидеть будущее, а там уже, но эти возможности не работают. Самые древние и опытные видящие были на Востоке. Сейчас к ним не обратиться. Те же, кто остался в Европе, Америке или еще где, просто не могут понять, что они видят. В свое время слишком сильный удар им нанесли, в попытках взять под контроль, а против нас они не могут оказывать помощь», — растерянно пробормотал Альбус, одновременно пытаясь понять, что там виднеется вдали. «Я почувствую, если мою судьбу попытаются посмотреть», — лаконично буркнул Кощей, оставляя возможность воображению Альбуса рисовать картины того, что сделает такой маг, если поймет, что за ним решили последить. Но самого Дамблдора уже заинтересовала огромная, многосотметровая башня из черного, будто обожженного камня, возносящаяся к небесам. Кое-где виднелись небольшие окошки-бойницы, были даже балкончики, такие же монументальные, как и сама твердыня знаний. Вокруг крепости, а по-другому ее назвать было трудно, высились буквально горы праха, что заставляло задуматься о том, какие в свое время тут кипели сражения. «Не торопись», — тихо произнес Кощей, — «иди след вслед за мной, иначе не дойдешь». Двигаясь, как и было сказано, Альбус с легким содроганием замечал в некоторых местах, вплавленных в вулканическое стекло, каковым стал песок, практически заживо замурованных людей. Вот пехотинец в медном панцире, ощерив зубы и выставив перед собой копье, неподвижно замер в паре метров под ногами. Неподалеку, на вздыбленном коне, имеющем на голове острую пару рогов, навеки застыл закованный в тяжелую на вид броню всадник. Попалось и абсолютно непонятное создание, напоминающее пьяный бред творца, зажавшее в полной острейших зубов пасти чью-то ногу, в остатках доспеха, но так и не успевшее сожрать или же выплюнуть, также до скончания времен оставшись тут. «Он не любит, когда к нему приходит большой толпой», — глубокомысленно пояснил Кощей, непонятно как понявший состояние Альбуса, вынужденного идти по живой иллюстрации того, почему собственно обычные люди не любят магов, сильных магов. Внутрь башни вела достаточно широкая дверь, Правда, увидеть ее смог только Кощей, ну или просто выучил за столько веков, где она собственно находится. Толкнув внешне обычный кусок стены, он отворил скрипнувшую, но все так же невидимую дверь. «Итильдин», — пояснил он, но заметив недоуменные взгляды спутников, покачал головой. «Сплав, на основе мифрила, правда, в эту еще добавили толику орехалка, ну и вроде как петли с засовами из адамантиума. Сверхпрочный увидеть дверь можно только под прямым светом луны. Учитывая, что луну в этом мире не видели уже давно, то и дверь последний раз проявляла себя тогда же», — криво усмехнулся древний маг, первым шагнув внутрь. «Хорошо, хоть открыть ее можно не видя», — усмехнулся Дамблдор. «Мне позволили ее распахнуть», — поправил его Кощей и весело расхохотался, глядя на обиженно вытянувшееся лицо Альбуса. Интерлюдия. Невысокая худощавая фигура, затянутая в кольчужно-кожаную куртку и штаны, такую же юбку с перчатками, и носившая глухую маску на лице, медленно шагнула вперед, плавно слетев вниз. Высота в добрых два десятка метров ничуть не помешала крайне изящно приземлиться на ледяную поверхность, тут же оказавшись в кольце рук высокого, хорошо сложенного мужчины. Холодные голубые глаза, десяток разнокалиберных шрамов, на удивление прямой нос, жесткий изгиб тонковатых губ и практически бесцветная клановая татуировка. Любой знаток сказал бы, что перед ним находится северянин из весьма закрытой гильдии. Объединение, что уже более 9 веков не желало общаться с официальными структурами стран Скандинавии, при этом имело достаточно сил, чтобы отстоять свое мнение. «Шуанг, может, хватит уже меня пугать?» Затянутый в броню из драконьей кожи мужчина наигранно недовольно покосился на свой трофей. Хагин, с тяжелым вздохом покачав головой, воин сдернул с головы маску-шлем, откидывая густой водопад волос на спину и, лукаво сверкнув зауженными темными глазами, нежный девичий смех нарушил мертвую тишину, заставив тяжело сопевшего мужчину невольно улыбнуться. «Милый, я, может быть, никогда не смогу повелевать бурями, но уж на саму левитацию более чем способна», — встав на цыпочки, она мягко поцеловала его, впрочем, не встречая сопротивления. «Ладно уж», — пожал широкими плечами Хагин, ненавязчиво скользнув взглядом по окружающей территории. Огромные безжизненные просторы Антарктиды были все так же пусты, вследствие чего взгляд Хагина вернулся обратно к девушке в его объятиях. «Твои бойцы готовы?» — тихо спросила китаянка, покусывая чувственно изогнутые розовые губы, напряженно уставившись в одну точку. «Да, по сигналу мы начнем штурм», — спокойно кивнул мужчина. «Хотя, если ты говоришь, что там такая охрана, то надолго нас не хватит. Мои учителя прислали 6 свитков с големами, более 700». Девушка покопалась в боковом кармане на левом бедре и протянула мужчине пачку листов. «Когда поймешь, что выманил достаточное количество врагов, то используй, не экономь. Время утекает сквозь пальцы, поэтому если не справлюсь я, то закончишь ты. Предки делали, а мы за это должны страдать», — исправляя последствия их поступков, заиграл желваками Хагин, бросив неприязненный взгляд на ровную белоснежную поверхность перед собой. «Избыток магии надо было убирать, иначе от введения статута не было никакого смысла, да и поддержание разнообразных барьеров требовало непрерывных вливаний энергии. И я даже в чем-то понимаю их, просто проиграв, под ударом окажемся мы», — наморщив изящный носик, она насмешливо фыркнула. «А я не согласна на такое. Не хотят защищать мир по-хорошему, будут делать это от безысходности», — отчеканила она, — «или сдохнут». «Началось», — неожиданно вскинул голову Хагин, прислушиваясь к отдаленному грохоту, а затем резко переводя взгляд вперед и глядя на сотни разрывов, густой волной вздыбивших вековой лед. «Древние перехитрили сами себя», — презрительно фыркнула китаянка, гибко выворачиваясь из рук мужчины и поднося к лицу маску. «Я не прощаюсь, Хагин. Огонь из всего. Мне надо снести иллюзии и щиты за 15 минут. Огонь!» — рявкнул северянин, снимая с пояса шлем с маской и надевая его. Очередной грохот сотен орудий, минометов и установок залпового огня заставил поверхность под ногами заходить ходуном. Последовавшие за этим разрывы специальных снарядов и 200 горшков из катапульт со специальным зельем швырнули мужчину на снег. Тряхнув гудящей от не столь уж и далеких взрывов головой, Хагин посмотрел на небо, где неспешно пролетела тройка самолетов пожарной службы, по команде опустошивших баки над скрытым поселением. Тонны модифицированных зелий моментально проели часть защиты, а оставшиеся пошли радужными переливами, тут же вспыхивая и трескаясь от новых попаданий. Тряхнув головой еще раз, Хагин тяжело потопал к высокому сугробу неподалеку от него, попутно уронив на снег несколько небольших сероватых пирамидок. Убрав взмахом палочки снег, он с любовью огладил блестящий корпус шестиствольного пулемета, с жадным ожиданием глядя на практически уничтоженную защиту поселения. Хотя скорее это можно было бы назвать даже городом, небольшим, правда, тысячи на полторы, не больше, жителей, но все же, если только не знать, что тут не было обычного населения, а жила стража. Когда-то, тысячелетия назад, были созданы места, которые вытягивали рассеянную в мире энергию и, перерабатывая ее, перенаправляли на поддержание барьеров на запечатанных областях. Потом к этой обязанности добавились новые и нагрузка возросла, одновременно требуя вытягивать больше магии. С теми проблемами смогли справиться, но магам понравилось решать свои вопросы таким образом, и они просто переориентировали точки накопителей. Потом прошли великие войны, поистине великие, после которых мало осталось тех, кто помнил об этих местах. А потом пришел статут, который до конца довел идиотизм ситуации. Хагин бросил короткий взгляд на появившиеся фигуры стражей, которые в сопровождении армии големов, химер и инфери мчались вперед, не имея возможности аппарировать и не желая тратить время на ломание антиаппарационного купола. Тем более, а куда им собственно прыгать? Надо же сперва найти стрелков, а потом уже подсказать остальным, кто остался в городе, поддерживая защиту. Может, его и проклянут потомки за этот поступок, но, как правильно сказала Шуанг, сколько можно разрешать кому-то принимать за себя решения? Хотят тишины и спокойствия, пусть мигрируют на Луну, сдохните. Выдохнул мужчина с рваным смешком, вылетевшим из горла, тщательно прицеливаясь и зная, что то же самое делают еще полсотни его старых приятелей, пока что скрытых под невидимостью. Шуанг активировала все амулеты, используя монастырские умения, являющиеся отдаленным подобием отвода глаз и невидимости магов, незримой тенью проскользнула мимо выбегающих ей навстречу стражей. На мгновение замерев, она оценила увиденную картину. Сотни практически однотипных с виду домов, изломанные узкие улочки, сотни барельефов и статуй, неподвижно замершие группки магов, объединенных в единый организм, который поддерживает наведенные щиты на месте пробоев и довольно широкую дорогу спуск, что вела к скрытому на глубине десятков метров под льдом поселению. Моргнув, она плавно провела ладонью на уровне глаз и, криво улыбнувшись, молча шагнула с обрыва, быстро, но плавно скользя вниз. Дорога спуск была полна химер и големов, непрерывным потоком стремившихся наверх, поэтому это было наиболее оптимальным решением. Оценив висевших под потолком горгулей, сфина и прочих мифических и не очень созданий, Шуанг мягко приземлилась на пол и двинулась вперед, старательно обходя ловушки и не забывая поглядывать наверх, откуда изредка срывались куски породы, лед или какой-то совсем уж непонятный мусор, который, тем не менее, разрядил часть ловушек на пути девушки.